Я видел такие прекрасные пейзажи, но не стал доставать фотокамеру. Мне просто хотелось с кем-то разделить свое впечатление, ту красоту, что видели мои глаза. А кто-то сказал мне все сразу, а что потом, ну что потом? Не надо этих слов, прошу, жизнь, замечательная жизнь. Не с кем разделить себя, я бы только и делал, что тонул, всплывая на час или два, посмотреть на твое лицо и снова под воду. Мне кажется, я рыба, я точно в этом уверен.